Глава 11. Я замерла, сложив руки на груди, всем своим видом показывая, что мне нужны объяснения и извинения от Адемины. Колин тяжело вздохнул и, пройдя к столу, отодвинул табурет. Сел на него, упершись локтями в столешницу, видимо, подбирал слова. «Все маги — переродки», — начал он так, будто заходил издалека, «и обладают, помимо магии, возможностями трансформации, мысли-чтения, предвидения, левитации, соблазнения и невидимости. Так вот, в тебе сильно развиты способности соблазнения». «Еще не хватает, чтобы меня обвиняли в вероломном покушении на сердца мужчин. Ишь ты, способности соблазнения. Это он что, всерьез?» Даже обидно стало, что у меня могло быть множество разных способностей, но выявились самые неприглядные, на мой взгляд. Впрочем, многие девушки полжизни отдали бы за возможность соблазнять парней одним взмахом ресниц. «Интересно, откуда во мне такие задатки? Прежде я за собой ничего подобного не замечала». «Не неси чушь!» Я аж поморщилась. «Единственное, что я несу, это истина», — умело парировал Колин. «Так вот, эти способности от тебя не зависят, и ты не можешь контролировать их. Ты никогда не замечала, что мужчины роняют слюни при виде тебя?» «Не могу сказать, что прямо слюни роняли, но взгляды бросали». Отчасти согласилась я. «Но это же не из-за какой-то там способности соблазнения. Мужчины со всеми девушками так себя ведут». «Не со всеми», — возразил Колин. «Как только мы вошли сюда, твой образ будто брызнул мне в глаза ярким светом. У меня есть способность предвидеть будущее, поэтому моментально увидел, как мы с тобой в шикарных нарядах знатных особ танцуем на балу. Такую одежду надевают во время венчания. Мои видения передались Адемине. Вот она и считает, что ты меня соблазнишь каким-то хитрым способом, и я женюсь на тебе». «То есть мы поженимся?» Обалдела я, глядя на будущего мужа. «Вот уж не думала, что так бывает. Вначале тебе сообщают, что ты станешь женой конкретного человека, и что выбора у тебя нет, а потом только ты узнаешь, как зовут твоего мужа, знакомишься с ним, он ухаживает за тобой и делает предложение. Не очень мне понравилось такое положение дел». На мой вопрос Колин ничего не ответил, хитро улыбнувшись. Я внимательно посмотрела на него. «Не спорю, он хорош собой, но я не готова думать о нем как о муже. Да и вообще, я бы предпочла любого другого из моего мира. Тот же самый Ник прекрасно подошел бы на роль мужа». «Серьезно?» — ошалело взвизгнула Адемина. «Тебе нравится этот мужчина?» Она ткнула пальцем в Ника, а я вспомнила, что все семейство магов умеет читать мысли. Потому Адемина тут же узнала все, что привиделось Колину. Ревность сестры — страшная сила. Но, походу, она просто недолюбливает меня. Не успела я подумать про Ника, как снова она окрысилась. «Адемина его себе присмотрела», — подмигнул мне Колин. У меня голова шла кругом от этой семейки. Пожалуй, еще немного, и я добровольно вернусь на костер. «Не вернешься», — отрезал Колин. «Не отпущу». «Да кто ты такой, чтобы решать за меня, что мне делать?» — взъярилась я. Но мой вопрос остался без ответа, так как вальс хлопнул в ладони, и мне показалось, что меня облили холодной водой из ведра. «Что это было?» Пашка, видимо, тоже это почувствовал. «Я заблокировал вашу энергию и мысли», — пояснил вальс. «А то нахожусь дома всего минут 10, а ощущение словно попал к умалишенным. Сплошные склоки, обвинения и предсказания. Отныне вы непроницаемы для окружающих». «Зачем ты сделал это?» — зашумела на него Адемина. «Так мы могли контролировать их, знали о намерениях. Я могла бы уберечь Колина от этой хищницы. Он не должен связываться с девкой из другого мира». Я лишь раздраженно покачала головой. Неужели закон ведьм настолько жесток к своим адептам, что обязывает их спасать заклятых врагов, а потом ненавидеть? По сути, она изначально видела во мне неумелую ведьму, которая даже не подозревает о своих силах, а теперь еще считает снохой, поэтому заранее решила со света сжить. Коль так, я бы предпочла, чтобы она нас не спасала.